Глава вторая, в которой Помпилио недоволен, Сантера мучается, Хильдер счастлив, а Селтих готовится. «Мессер, умоляю, подумайте еще раз!» Теодор Валентин всерьез подумывал опуститься на колени, но знал, что Помпилио подобными жестами не пронять, а потому играл голосом, вкладывая в интонацию все свое беспокойство. «План крайне рискован!» «Когда было иначе?» «До сих пор было иначе, мессер!» Твердо и неожиданно громко ответил Валентин. Настолько громко, что голос упругой волной наполнил рабочий кабинет, и стоящий у окна Помпилио удивленно обернулся. «В последнее время вы совершенно потеряли голову и не думаете о себе!» «Ты можешь говорить мне многое, но не все», — холодно напомнил Дердаген Тур. Однако остановить разошедшегося слугу коротким окриком не сумел. Во-первых, Теодор был убежден в своей правоте. А во-вторых, припас — весомый козырь. «Вы приняли решение отомстить всем причастным к смерти Адиры Лилиан, мессер. Я буду крайне опечален, если вы не сумеете довести дело до конца. Не следует забывать, что у нас есть враг за пределами Кордонии». Исполнивший преступление огнедел, до которого никак не получалось добраться, но который обязательно должен умереть. Дердаген Тур скорчил недовольную гримасу и замолчал, тщательно подбирая ответные аргументы. «Я все понимаю, Теодор, и полностью с тобой согласен, но у меня нет времени. Наступление на Ленигард начнется со дня на день. Если приотцы отобьются, они, скорее всего, перейдут в контрнаступление, отбросят островитян с нынешних рубежей, и путешествие станет еще более опасным, а то и невозможным. Если же ушерцы возьмут столицу, орбидалочек покинет Кордонию. Вот и получается, что я должен ехать в Ленигард как можно скорее». «И соглашайтесь на необдуманный план?» «С планом все хорошо». Помпилио, тяжело опираясь на трость, подошел к письменному столу, на котором была расстелена карта приоты, и ткнул пальцем в межозерье. «Сначала я отправлюсь в Фадикур, где находится штаб ушерской группировки. В городишко постоянно летают паравинги из Унигарта, так что добраться не составит труда». «Вы можете отправиться в Убинур, мессер», — заметил Валентин. Камердинеру не хотелось отправлять хозяина в опасное, битком набитое войсками межозерье. Оно казалось Теодору вооруженным до зубов нарывом, готовым в любой момент прорваться яростным наступлением. Или яростной обороной, в любом случае яростным сражением. Насколько я помню, порт все еще связан с Ленигардом железной дорогой. «Я потеряю время». Толстый палец Помпилио скользнул по карте ниже и уперся в Убинур. «Пока я доберусь, пока доеду на поезде до Ленигарта, к тому же после событий у Змеиного моста землеройки досматривают поезда предельно тщательно. Меня обязательно опознают». Палец вернулся к Фадикуру. «Проще одолжить у наших ушерских друзей аэроплан и долететь до Ленигарта». «Хочу напомнить, мессер, что в межозере приотцы остановили ушерцев. Они создали мощную линию обороны, в том числе противовоздушную». Камердинер выдержал многозначительную паузу. «Ваш аэроплан могут сбить». «Полагаю, пилот, которого я одолжу у наших ушерских друзей, осведомлен об упомянутой тобой линии и сумеет проложить безопасный маршрут». С недавних пор Дердаген Тур брал уроки управления аэропланом, делал определенные успехи, а потому его замечание вызвало у слуги удивление. «Вам нужен пилот?» «Теодор», — укоризненно протянул Адиген, усаживаясь в кресло, и его взгляд оказался куда красноречивее слов. «Неужели благородный брат лингийского дара должен сам управляться с машиной на пути к Ленигарту? Как ты это себе представляешь?» — Извините, мессер, — устыдился Валентин. — Ничего страшного, Теодор, ты растерян. Помпилио повертел трость, произведение искусства, над которым 3 месяца работал знаменитый лингийский скульптор, улыбнулся и закончил. — В мое отсутствие займись чисткой оружия, это тебя успокаивает. Точнее, он считал, что закончил. — Да, мессер, Камердинер устыдился, но не смирился. Он тщательно обдумал услышанное, после чего задал вопрос. «Пилот будет вас ждать?» «Нет, конечно». «Как же вы вернетесь?» «Их все продумал». Ловкий суперкарго пытливого Амуша вот уже 3 недели пребывал в приотской столице, наблюдая за орбидалочком и готовясь к прибытию Помпилио. Сам Дердаген Тур полностью доверял оптимистическим докладам Бабарского, но в тоне Валентина прозвучали скептические нотки. «Конечно, мессер, их все продумал». «Ты просто не хочешь меня отпускать». «Вы не хотите брать меня с собой, мессер?» — уточнил недовольный камердинер. «Аэропланы, знаешь ли, двухместные, но...» На взгляд Теодора имело смысл арендовать 2 самолета. Кто-то ведь должен заботиться о Помпилио во время путешествия. Однако донести свою мысль до хозяина Валентин не успел. «Вопрос закрыт», — повысил голос Дердаген Тур, и тут же перешел в наступление. «Я просил тебя позаботиться о простой одежде». «Я все сделал, мессер». С достоинством ответил Валентин. Он вышел из комнаты, но через мгновение вернулся, держа в руках неброский дорожный костюм темно-зеленого цвета. «Если я правильно понял, вы не собираетесь изображать аборигена?» «У меня нет времени изучать местные особенности универсала и нет желания погружаться в приотские реалии», — отрезал Помпилио. «Вам сделали документы бахорского инженера. Я знаю». «Что насчет одежды?» Иногда Дердаген Тур вел себя невыносимо. Однако хладнокровие Валентина вошло на пытливом мамуше в поговорку. Вывести его из себя было не просто трудно, а необычайно трудно. «Мне пришлось тщательно продумать каждую деталь, мессер», — продолжил он, не обратив никакого внимания на поведение хозяина. «Во-первых, костюм не должен быть новым». «Эти тряпки кто-то носил?» — возмутился Дердаген Тур, с омерзением отшатываясь от одежды. «Ты шутишь? Унеси!» «Вся одежда дважды очищена алхимическими препаратами. Я ручаюсь, что она стерильна». «Теодор!» «Вы собирались отправиться в Ленигард? В Месваре? Или желаете явиться на улицах осажденного города в новеньком с иголочки костюме?» «Ленигард не осажден», — хмуро ответил Помпилио. Он еще не отошел от пережитого шока. Ему предложили поношенный костюм. Плащ будет слегка потертым, ботинки слегка сбитыми, шляпа слегка потрепана. Безжалостно закончил камердинер и тут же поинтересовался. «Что-нибудь еще, мессер?» Пару мгновений Дердаген Тур таращился на слугу так, словно видел этого человека впервые в жизни, после чего мрачно осведомился. «Хорошие новости есть?» «Нижнее белье и сорочка будут абсолютно новыми», — сжалился Валентин. «Вашими». Фраза, тем не менее, прозвучала приговором. Однако Адиген уже справился с потрясением и ответил Теодору прицельным ударом. «Упакуй!» «Я полагал, вы наденете это сейчас», — растерялся камердинер. «Не собираюсь являться перед провинциальными вояками в поношенном», — категорически отрезал Помпилио. «Переоденусь перед тем, как сесть в аэроплан, а в Фадикур полечу в своей походной одежде». «Да, мессер», — вздохнул Валентин. «Теперь же я пойду и выберу бомбаду, которая будет сопровождать меня в путешествии». Пребывание в арсенале обыкновенно приводило Помпилио в отличное расположение духа, и он надеялся избавиться от неприятного осадка, вызванного разговором. Но надеждам не было суждено сбыться. «Сомнительно, чтобы бахорский инженер обучался в Химмельсгартне», — ледяным тоном произнес Валентин. «Вспомните Мерсу, мессер. Наш несчастный алхимик понятия не имел, с какой стороны у бомбады ствол». «Ядреная пришпа!» «Вам придется взять обыкновенное оружие, мессер, или же не брать вовсе, поскольку бахорские инженеры...» «Я понял!» «Отличаются миролюбием». «Да!» «И предпочитают вызывать полицию, в отличие от вас, Теодор!» «Разрешающего проблемы самостоятельно». Валентин поправил монокль и замер, всем своим видом демонстрируя, что готов исполнить любую прихоть хозяина, хоть здесь, хоть в далеком Ленигарде. Помпилио прекрасно знал эту позу, открыл рот, намереваясь привести слугу в чувство, но передумал. У него не было настроения ругаться. — Теодор! — Да, мессер. Монокль многозначительно сверкнул. — Упакуй двойной запас более утоляющего, — негромко произнес Дердагентур. И камердинер обмяк, растерялся во второй раз за разговор. — Вы говорили, что с ногами все в порядке. Предыдущее путешествие показало, что серьезные нагрузки вызывают нездоровые ощущения, — неохотно ответил Помпилио, возвращаясь к созерцанию трости. — Я требую от тела больше, чем оно может мне дать сейчас. Пауза. Но у меня нет выхода. Валентин тяжело вздохнул, но послушно склонил голову. — Да, мессер, двойной запас более утоляющего. Восхитительная моя Этна! Я снова вынужден извиняться за то, что не писал несколько дней. Я молчал, потому что все это время мною владело отвратительное настроение. Еще потому, что мне нечего было сказать. Я получил оплеуху, Этна. Нет, не оплеуху. Я получил жестокий удар. Я хороший алхимик, досконально знаю возможности Азунт и умею эффективно их использовать. Я почти научился управляться с нижними чинами, перестал допускать детские ошибки, путаться в армейском жаргоне и веду себя как настоящий офицер. Но я все равно остался шпаком. Я должен. Я обязан был догадаться, что землеройки устроили грамотную оборону и тщательно пристрелялись к наиболее удобным для расположения наших бронетягов площадкам. И плевать, что ошиблись все — разведчики, лепки, аксель. Плевать! Плевать! Я потерял людей. Две машины, два экипажа. Я видел, как взрывались бронетяги. Я знаю, что ребята не мучились, взрывы были такой силой, что Азунды разорвало на куски. Но это не важно. Важно то, что они мертвы, а мне остается лишь молить святую Марту о прощении. Они погибли из-за меня. Ты спрашиваешь, почему я упомянул святую Марту? Да, Этна, ты права. Наша семья никогда не была религиозной, скорее, так сказать, современной. Но в последнее время я все чаще обращаюсь к заступнице. Я не молюсь, еще не молюсь, но уже разговариваю. Я рассказываю святой Марте то, что не могу открыть Акселю и даже тебе. Прости, Этна, но даже у эпистолярной исповеди, как выяснилось, есть черта. У меня было о чем промолчать. Было что скрыть, и сейчас, когда все это накопилось, я вижу собеседником только святую Марту. Прости, Этна, прости, но мне нужно не понимание, а прощение. И нет человека прощения, потому что люди, которых я защищаю, моих мучений не понимают, ведь я для них герой, а люди, которых я убиваю, никогда меня не простят. И поэтому я обращаюсь к нашей святой. А прощение у тебя прошу только за то, что не сказал об этом раньше. Я убиваю Этна, а люди, что идут рядом, умирают. И кто-то должен дать мне прощение. Из личной переписки фельдмайора Адама Сантера, 27-й отдельный отряд алхимической поддержки Приота, Межозерье, начало октября.